Этот выбор заставил многих иметь сложные выражения, многие не двигались, но в конце концов, один сделал. Он был худым человеком, он казался истощенным. За ним были женщина и мальчик. Они были в одинаковом состоянии. Мужчина шел вперед, неся все три меча. Он остановился за 2 фута до Мариуса и посмотрел на меня. «У меня есть вопрос, если вы можете ответить». «Ю, ты можешь». «Вдох-вдох, меня зовут Исав Дамиан. Я был заключен в тюрьму цыпской семьей вместе со своей семьей. В обмен на мою верность вы позаботитесь о том, чтобы моя семья была сыта и не голодала. Я прошу об этом как мой единственный запрос». Расширив глаза, я не мог удержаться от того, чтобы немного восхищаться им. Он мог бы просто нанести удар Мариусу и покончить с этим, но он умолял передо мной о благополучии его семьи, а не его собственной. Нечто подобное требует большой смелости, поскольку я могу сказать, что он даже не был бойцом среднего ранга. Судя по тому, что я видел, они выглядели как заключенные из-за их оборванной одежды и истощенных тел. Я хотел принять его просьбу, но сначала я должен был спросить: «Ю, почему вы были заключены в тюрьму? Прежде чем я впущу вас в свою фракцию, я должен знать». «Исав, моя семья пошла против идеалов царской семьи и, таким образом, стала жертвой бедности. Чтобы найти лучшую жизнь для моего сына, я пытался улизнуть из страны с женой и сыном, но был схвачен на границе. Я не видел никаких признаков того, что он лежал все время, пока он говорил, и казалось, что он говорит правду». Кивнув головой, я сказал: «Ю, докажи свою верность, и я обещаю тебе, вы не только в безопасности своих семей, но и в силах поддерживать их безопасность». Когда я сказал это, он вздохнул с облегчением и ударил Мариуса в живот, разрезая их. Когда он собирался использовать 2 других меча, я жестом пригласил его остановиться и отвел его на сторону Сирию со своей семьей. Он уже проявил себя, зайти так далеко, ради своей семьи, он заслужил мое уважение. Заживающие раны Мариуса, все больше и больше вампиров начали проявлять себя. Некоторые мужчины пытались рекламировать себя, чтобы попытаться получить какую-то выгоду, а некоторые женщины пытались соблазнить меня, чтобы я взял их в мое домашнее хозяйство, но я отказал им без мысли. Я видел жадность в их глазах большинства этих вампиров. Некоторые, казалось, что-то замышляли, а у других была злоба. Я не хотел таких людей в Хейвене, поэтому их шанс был отменен. Когда это закончилось, 83 вампира присоединились к Хейвену, 29 из них отменили свои шансы, и 58 отказались от моей сделки и решили умереть со своей фракцией. Поэтому я отправил 83 с Сирию, и когда они ушли, я убил оставшиеся 87 в качестве меры предосторожности. Я не мог позволить семени мести расцвести, иначе это может вызвать проблемы в будущем. Что касается Мариуса, я сжег его после того, как пронзил его сердце, и свет покинул его глаза. Наблюдая за его пеплом, я почувствовал, что ему легко, но вскоре я забыл эту идею, потому что дело уже сделано. Держа в руках все еще без сознания Валери, я еще раз осмотрел руины фракции Типес, прежде чем исчезнуть с земли и вернулся в Хейвен. 38 глава. 3 лицо от первого лица. Хаос распространился по всему сверхъестественному миру, и причина хаоса началась с падения фракции Типес, дислоцированной в Румынии. Хотя фракция не обязательно была сильной, она тоже не была слабой. Причина, по которой многие группировки обратили на это внимание так близко, заключалась в том, что они были одним из крупнейших в мире производителей кровавых алмазов. Многие фракции покупали у них кровавые алмазы, будь то люди, демоны или другие расы. Все они извлекли выгоду из них, и с этим многим пришлось найти новый источник кровавых алмазов, потому что они использовались для изготовления сильных магических инструментов. Помимо инцидента с кровавым алмазом, многие также пытались выяснить, кто был ответственным за уничтожение фракции Типес. Вскоре даже ангелы, падшие ангелы и дьяволы, искали виновника, и ответ удивил не только их, но и каждую фракцию, вовлеченную в расследование. Фракция Хейвена – это была небольшая группа убийц, которая однажды появилась из ниоткуда и постепенно стала известна во всем мире как таинственная группа убийц. Никто не знал, где он находится, откуда прибыл его член или куда они ушли, когда закончили свою миссию. Многие пытались исследовать места, где появляются оперативники из Хейвена, но никогда не смогли дать никаких результатов. Вскоре оперативники, которых Хейвен послал для выполнения миссии, Мы назвали их фантомами. Они появились и исчезли с мгновенным уведомлением. Однако всего несколько ночей назад члены фракции ТПС пытались поймать членов Хивина, даже делая несколько дорогостоящих приготовлений. Многие источники, изображающие ночь, были либо записями, либо очевидцами, которые были там, когда это произошло, и могли вздыхать только тогда, когда говорят, что небольшая группа из менее чем 10 человек защищается от целой армии. Это было лишь вопросом времени, прежде чем их поймали, хотя многие это и обнаружили. В середине битвы изолирующий барьер вокруг битвы был разрушен. Многие разведчики быстро попытались взглянуть на злоумышленника, но то, что они увидели, заставило их лица побледнеть от испуга. В небе плыли 5 гигантских драконов, их цвета были разными, но был один, который был больше и страшнее остальных. У него было длинное тело с лазурными чешуйками и аура абсолютного господства. Немного ниже по течению было 4 немного меньших дракона с 100 одетыми в броню солдатами на каждого дракона. У всех в окрестностях озноб пробежал по позвоночнику, когда они увидели эмблему флага в руках солдата. Это была пара крыльев, одно крыло перекрывало другое. Никто не мог думать прямо в этот момент, разве Хивин не был маленькой группой, разве фракция ТПС не собирается побеждать? Все эти мысли пришли в голову солдат и разведчиков, но одно предложение отрезало их ход мыслей. Помогите нашим союзникам на земле, не оставляйте врагов живыми. Идти. После этого единственное, что люди могли видеть, можно было описать только одним словом – бойня. На поле битвы многие вампиры погибли влево и вправо от рук сил Хивина. Вампиры пытались сопротивляться, но всякая защита, которую они пытались установить, была разрушена драконами, которые медленно заставляли вампиров падать в отчаянии. В штабе фракции ТПС сцена была еще хуже, пламя охватило замок, и темные солдаты бегали вокруг, убивая или захватывая вампиров. Затем по всей территории неспешно прогуливался один мальчик и один мужчина. Мальчик был молод, но его окружала мощная аура. Он не заботился о хаосе вокруг себя и вел себя так, будто гулял в парке. Человек был похож на мальчика, но он шел немного позади него, как слуга, сопровождающий своего хозяина. Вскоре они оказались в тронном зале. Некоторые разведчики хотели увидеть, что происходит внутри, но они не могли найти способ проникнуть незамеченным. Тем не менее, им не пришлось долго ждать, после нескольких коротких минут были слышны звуки боя, а затем две фигуры выскочили из комнаты и начали сражаться в воздухе. Некоторые разведчики не могли видеть ясно, но другие могли, они видели лидера фракции ТПС, сражающегося против молодого мальчика на равных основаниях. Бой не был ни длинным, ни коротким, но в итоге победителем стал мальчик, и король ТПС потерпел поражение и попытался сбежать, превратившись в туман. К сожалению, мальчик не позволил ему заморозить короля, чем растопил его без пощады. Безжалостность – это то, что многие думали о мальчике. Он был силен и не давал покоя ни одному из своих врагов. После смерти короля мальчик обработал, чтобы захватить вампиров, которые сдались и убили тех, кто сопротивлялся. В течение часа было собрано много вампиров, которым велели проявить себя в обмен на жизнь, нанеся удар бывшему принцу фракции ТПС. Многие не могли не пожалеть этого человека, но он должен был пойти и вызвать силу, от которой он не мог защитить. После того, как первый человек поднялся, многие пришли проявить себя, а другие отказались. Как только все закончилось, мальчик оставил за руинами фракции ТПС, множественными трупами и загадкой, которая продолжает расти. Фракция Хивина за одну ночь превратилась из небольшой группы ассасинов в взрослую фракцию, с которой не следует связываться. Многие лидеры фракции смогли получить одно сообщение от этого события. Не связывайся с Хивином. Если бы это было раньше, то многие не заботились бы об их предупреждении, но теперь, когда они проявили силу, все должны были подумать, прежде чем их провоцировать. Размещение 5 драконов и 400 солдат в течение часа было не тем, что могли сделать большинство фракций. Тем не менее, фракция Хивин была в состоянии, и каждый из их солдат не был слабым. Один только этот факт заставил многих более слабых группировок бояться Хивина. Тогда был мальчик, у него были длинные черные волосы, красные глаза, и он был опытен не только в рукопашном бою, но и в магии. Благодаря способности сражаться лицом к лицу с истребителем высшего класса, а также способности вызывать солдат армии из его тени, многие люди сосредоточились на нем. Он был под кодовым названием «Энигма дьяволами» за его таинственное происхождение, и жнец другими фракциями, которые видели его беспощадное убийство. После той ночи фракция Хивен замолчала на 3 недели, прежде чем всплыла, но на этот раз с большим количеством. Ранее мировые фракции могли записать около 30 боевиков из Хивена, но теперь многие стали появляться с эмблемой Хивена. То, что началось 30, стало 1000, и их боевая мощь также стала сильнее. Теперь 100 команд из 10 человек ходили с места на место, либо принимая миссию, либо просто путешествуя по миру. Были те, кто пытался заключить сделку с Хивеном, но был отклонен, прежде чем они могли сделать свое предложение. Другие предпочли держаться подальше от них, но некоторые небольшие группы начали заговор против Хивена, очевидно, не учившегося у фракции Цепеш, только чтобы встретиться лицом к лицу с клинком жнеца. По прошествии времени имя фракции Хивен распространилось повсюду, наряду с жнецом, которого многие считали инквизитором фракций. Человек отвечает за уничтожение любых врагов против своей фракции. Однако многие не знали, что через 3 года личность жнеца будет раскрыта в начале эры, но это произойдет в будущем. 39 глава. Прошло 4 часа с тех пор, как мы вернулись из Румынии, и я только что получил перерыв в управлении всем, что произошло сегодня. В отчете, переданном мне оперативниками, отправленными в Румынию, я обнаружил небольшую, но важную ошибку в транспортных рунах. Руны имеют возможность транспортировать любого участника обратно в Хивен в любой момент, но это только в том случае, если ничто не мешает пространству вокруг пользователя. Есть 2 барьера, которые могут сделать это. Во-первых, это изолирующий барьер, который задержит телепортацию. С другой стороны, до тех пор, пока пользователь не сможет найти более устойчивое местоположение в пределах барьера, от него могут быть отправлены обратные передачи. Следующий – это барьер пространственной изоляции. Этот путь сложнее установить. Он изолирует пространство внутри барьера внутри размерного промежутка, при этом внешнее изображение остается прежним. Этот барьер мешает любому типу телепортации передачи покинуть барьер. Единственная причина, по которой оперативник, отправленный в Румынию, смог отправить САС, состоит в том, что фракция ТПС использовала оба барьера, но сначала начало с барьера изоляции, затем они установили барьер пространственной изоляции. В конце концов, именно удача позволила нам получить сигнал. Сикх, просмотр отчетов и миграционных документов действительно утомляет. Прямо сейчас я нахожусь в своем кабинете в замке, это то, что я хотел бы назвать, но это больше похоже на комнату с письменным столом и видом. Сбоку находится кушетка, на которой сидят Широни или Курака, когда они посещают мой кабинет, а позади меня – небесный вид на город снаружи. На улице уже темно, но я все еще вижу проблески света по всему городу. Хотя в городе нет современных технологий, у него есть современная структура зданий. Я улыбался, наблюдая за этим, потому что знал, что этот город будет живее в последующие годы. Стоя со стула, я вышел на улицу и направился во внутренние части замка. Проходя через несколько комнат, приветствуя проходящих горничных и проходя через несколько дверей, я оказался в комнате, полной транспортных формирований. Это была моя личная ретрансляционная станция, которая доставляет меня в любое запрещенное место в Хивене. Пройдя 5 формирований, я ступил на 6-е в углу комнаты. После короткой вспышки я оказался в прекрасном саду. Сад был широким, но если вы посмотрите на края пола, то увидите, что это плавающий остров. Этот остров был покрыт скрытными и изолированными формированиями, и единственный нормальный путь туда и обратно для людей был через транспортную эстафету. Этот сад, мой личный травяной сад, который я выращивал последние несколько лет. В то время как травы здесь также можно найти повсюду в Хивене, я бы хотел хранить здесь пучки всех видов трав на случай, если они понадобятся мне. В центре сада была беседка, а внутри были 3 девочки. 2 из них присматривали за 3-м, который лежал на кровати в центре. Это были Курака, Широни и Валерий. «Юэй, как дела?» «Широни, она все еще спит без изменений. Прежде чем уйти с работы в моем кабинете, я оставил Валерий с сестрой Никашоу, которая велела им отвезти ее в мой травяной сад и ждать, пока я вернусь позже. Сначала они скептически отнеслись к тому, что я пришел домой с девушкой в руках. Они посмотрели на меня, увидев, что она одета только в нижнее белье, но я дал им быстрое объяснение, прежде чем оставить их наедине. Я вижу, что они превратили ее в цельное платье, но я надеялся, что она проснется к тому времени, когда я вернусь. Кажется, что она проснется дольше. Так как мне нечего было делать, я начал разбивать растения для выращивания растений, а затем я посадил спелые фрукты и семена травы вокруг беседки. Как только семена были посеяны, я увеличил время и ускорил процесс. С этим я смогу получить больше трав и фруктов, чтобы помочь Валерии быстрее восстановиться. Все, что мне нужно было сделать, это подождать. Прежде чем я узнал об этом, прошло еще 3 часа, и Курака и Широни уснули рядом со спящей Валерией. Слегка вздохнув, я поднял 2 девушек, которые свернулись в моих руках, и отвел их в свои комнаты. Когда это было сделано, я вернулся в сад и начал присматривать за духовными травами. В конце концов, мне стало скучно, и я начал просматривать свой инвентарь. После 10 минут просмотра я сосредоточился на 3 предметах. Это был меч-зародыш, куча кровавых алмазов и мой легендарный билет на снаряжение для гача. Поставив эти предметы передо мной, я просмотрел описание всех из них. Я впервые начал с зародыша меча, это оружие, которое может поглощать предметы, чтобы сделать его сильнее. Это хорошая способность, но я не знаю, что использовать, чтобы сделать ее сильнее. Именно тогда я посмотрел на кровавые алмазы. Они были высококачественным материалом, используемым в самых мощных магических инструментах. Эти алмазы обладали способностью поглощать кровь и ману, поэтому я схватил 2 алмаза и наполнил их обоими. Хотя моя мана не так велика, как источник энергии, это очень чисто благодаря моим годам очищения маны, и моя кровь была смесью 7 первичных рас, и я верил, что эти предметы будут подходящими материалами для плода меча. Кровавый алмаз маны. Кровавый алмаз, наполненный чистой маной до предела. Если будет добавлено больше маны, высока вероятность огромного взрыва. Алмаз крови. Кровавый алмаз, наполненный кровью высшего качества из потерянных рас. Зловещие и священные энергии текут через его ядро в равновесии. Посмотрев их описание, хотя они были простыми, я поверил, что они значительно улучшат плод меча. С обоими бриллиантами в одной руке и мечом в другой я собрал предметы. Когда я делал это, плод меча начал дрожать, и алмазы, казалось, тянулись к нему. Прежде чем они даже встретились физически, алмазы исчезли, и я остался с пылающим мечом. Прямо перед моими глазами меч начал меняться, и через 30 минут я остался с одним лезвием, черным мечом. АН. Структура клинка такая же, но малиновый, а не фиолетовый. И Пинингтсом оригинал с 5B20D75B20D707C99C2A2199A6BCB9F08E25CJPG. На краю меча был выгравирован японский дракон, на противоположном краю – феникс, на рукояти был тигр, а на рукояти – черепаха. В целом мне понравился внешний вид меча, но сейчас мне нужно было посмотреть на его способности. Безымянный меч, неопределенный ранг. Плод меча, впитавший в себя высококачественную кровь и ману, улучшающие мановую проводимость, силу и резкость. А также предоставлены несколько способностей. 1 и краткая, кровожадность. Пассивная способность, полученная из крови вампиров, используемой для изготовления кровавого алмаза, позволяет мечу повышать остроту, выпивая кровь своей жертвы. 2 и краткая, удар духом. Пассивная способность, полученная из чистой духовной крови, найденной внутри алмаза крови, позволяет мечу разрезать духовные существа. 3 и краткая, пожиратель душ, пассивная способность, используемая для поедания душ своих жертв, полученная благодаря комбинации крови духа и демона, обнаруженной в алмазе крови. 4 и краткая, аура миазмы, активная способность, полученная из крови демона, найденного в алмазе крови, позволяет мечу производить миазму для защиты, атаки или запугивания. Чем больше душ ест меч, тем сильнее миазма. 5 и краткая, заряд маны, активная способность, которая позволяет мечу заряжать огромное количество маны за один удар. 6 и краткая, дименсионал стрики, активная способность, которая позволяет мечу врезаться в пространство, открывая путь к пространственной пропасти. 7 интеграция, способность, позволяющая мечу находиться внутри тела пользователя для будущего использования. 8. Владелец родословной. Специальная способность, которая позволяет использовать клинок только тем, у кого смешанная родословная исконного лазурного дракона, белого тигра, черной черепахи, ярко-красного феникса, демона, чистого духа и предка. Ю, вау, это удивительно. К Комментируя меч в своей руке, я попытался использовать седьмую способность, и в течение нескольких секунд меч сжался, пока не слился с моей ладонью. То, что осталось, было татуировкой в форме меча, а затем исчезло. Ю, отлично. Потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но, попробовав пару раз, я к этому привык. Убрав лезвие, я оглянулся на единственный оставшийся предмет. Это был билет на Гачу. Я какое-то время останавливался, гадая, нужно ли мне это по-прежнему, но в конце концов поднял его и активировал систему Гача. Дин используется 1x легендарный билет на снаряжение Гача. Спиннинг, спиннинг, спиннинг, Дин. 40 глава. Дин, хозяин получил легендарные ворота вавилонского снаряжения. Ворота Вавилона. Сундук с сокровищами, наполненный лучшими богатствами, винами и оружием. С использованием маны ворота откроются и освободят владельцев желаемого сокровища. Описание, возможно, было расплывчатым, но я уже знал возможности оборудования по просмотру аниме. Раньше у меня была только сине-зеленая сфера, представляющая мой небесный мир, Хивен, и оранжево-красная сфера, представляющая мой мрамор реальности, Unlimited Bloody Works, плавающий в моем море сознания, но теперь появилось что-то новое. Это была маленькая золотая сфера, которая, как я догадался, была сокровищницей врат Вавилона. Приглядевшись, я увидел, что сфера имеет множество причудливых украшений, а также гигантское образование вокруг нее. Посылая свое сознание внутрь, я не мог удержаться от того, чтобы прищуриться от сверкающих огней. Куда бы я ни посмотрел, везде был какой-то сверкающий предмет, от золотых монет, драгоценных камней, вас и оружия. Все они были разбросаны, насколько мог видеть глаз, и, расширив мою область, я понял, что диаметр хранилища составляет 20 миль. По сравнению с Хавен, который все еще растет, и Unlimited Bloody Works, который буквально бесконечен, это хранилище не хватало в космическом отделе. Как только я подтвердил свое окружение, я начал с волнением смотреть на содержимое хранилища. Используя телекинез, я разделил сокровища на 4 группы. Оружие, вина и прочее. Если бы я оценил эти группы по размеру, 50% было сделано из оружия, 25% состоят из богатства, 20% было составлено из вина, 5% были разные предметы. Посмотрев на другую группу, я увидел, что в ней много редких трав и металлов. Кроме этого там были прекрасные шелка и меха животных, но я не обращал на них особого внимания. Что касается вина, хотя я невинный эксперт, по запаху я могу сказать, что они выдерживались много лет. Честно говоря, я хотел попробовать что-то еще, но мне все равно пришлось заглянуть в другие группы. Обратившись к богатству, я увидел много бронзовых, серебряных, золотых и платиновых монет, а также другие драгоценные камни и украшения. Что касается оружия, в миксе было много приличных, за некоторыми исключениями. Оружие варьировалось от шестов, мечей, кинжалов, копий, топоров и другого оружия. У них всех были очень красивые дизайны, излучающие ауру элегантности, благородства, грации или запугивания, однако внешний вид – это не все, что я искал, я тоже хотел найти мощное оружие. Из всего этого оружия ни одно из них не упало ниже редкого уровня, некоторые достигают уникального уровня, и только 13 достигают эпического уровня. Было однако 4 золотых контейнера, которые идентифицируют или открывают. После того, как мне не удалось открыть его, я оглянулся на груду оружия и вздохнул. Ю, хотя обладать этим огромным арсеналом оружия приятно, я не могу спамить эту способность каждому встречному противнику. Ворота Вавилона – огромная сокровищница, но в битве всегда найдутся те, кто может либо уклоняться, либо защищаться от оружия, которое я бросаю в них. За исключением этих более качественных, обычное оружие не нанесет большого урона истребителям высшего ранга. Обойдя все за и против ворот Вавилона, я схватил банку вина и ушел. Вернувшись в сад, я заметил, что прошел всего час. Сидя на скамейке внутри беседки, я открыл банку с вином и выпил ее содержимое. Возможно, я был несовершеннолетним, но моя конституция была довольно высокая и не позволила бы мне напиться без только маленькой банки алкоголя. Ю, интересно, как Ирина сейчас поживает. Прошло около 2 дня с тех пор, как я покинул дом и вторгся в Румынию, и 5 дней с тех пор, как я в последний раз видел Ирину. Снаружи я выглядел хорошо, но во время всего инцидента в Румынии часть меня задумалась о моих нынешних отношениях. Я знал, что она все еще испытывала ко мне чувства, потому что, когда я смотрел на мой интерфейс заголовка, название Rail Consort было все еще рядом с именем Ирины. Это дало мне надежду на то, что я смогу что-то с ней исправить. Я не буду лгать. Я жадный парень, у которого собственный гарем был моей мечтой, которой я не смог достичь в своей прошлой жизни. Следовательно, когда Курака и Широни захотели стать более близкими, моя защита ослабла, как домино. Однако я упустил из виду тот факт, что не каждый хочет поделиться своим любовником с другими. С девочками все было в порядке, так как они оба уже решили быть моими, когда я спас их в тот день, и не прочь поделиться, но Ирина была другой. Пока она была частью сверхъестественного мира, она все еще была девушкой и явно завидовала тому, что у меня есть другие любовники. Вина была моя и только моя. Ю, вздох, жадность, очень неприятная эмоция. Моя жадность заставила меня не обращать внимания на чувства других ради собственной выгоды, но я перестану быть жадным, к сожалению, нет. Жадность – это эмоция, которая есть у всех, и даже если бы я хотел от нее избавиться, я бы не смог, поскольку жадность – одна из русских грехи человеческой натуры. Я не могу избавиться от жадности так же, как не могу вернуться во времени и изменить любой из сделанных мной выборов, потому что это отрицает то, кто я есть. Я могу только стараться изо всех сил и надеюсь, что Ирина может простить меня. Прошло время, и прежде чем я понял, что наступило утро, я все еще сидел на скамейке с банкой вина в руках. Единственное отличие заключалось в том, что у меня под ногами лежали 5 других пустых банок. Ю, я ни разу не напился, но удивительно, теперь я чувствую себя бодрее. В ту ночь, кроме моей личной жизни, я также вспомнил о своей жизни в целом. Вспоминая обо всех вещах, которые я сделал в обеих своих жизнях, я смеялся над забавными частями, краснел от смущающих частей, нахмурился на плохие части и немного плакал на грустных частях. За одну ночь весь стресс, который я накопил за последние несколько дней, значительно уменьшился, и я чувствовал себя прекрасно. Встав, я вытянул конечности и очистил область вокруг себя. Поскольку было утро, я планировал сажать травы, которые я нашел в воротах Вавилона, а также проверять, как поживают духовные травы. Но как только я собирался сделать первый шаг наружу, я услышал тихий стон позади себя. Стон, где? Я, расширив глаза, я обернулась и увидела сонную Валери, которая протирает глаза, когда она встала со своей кровати. После того, как ее глаза привыкли к утреннему свету, она осмотрела местность и нацелилась на меня. Мы некоторое время молчали, пока она не нарушила тишину. «Валерия, кто ты?» «Ю, теперь, как я собираюсь объяснить это?» 41 глава. «Валерия Пов. Меня зовут Валерий Типес. Я дочь лидера фракции Типес. У меня есть 2 старших сводных брата, но мы не ладим, так как я – дочка любовницы отцов. Хотя мои условия жизни во фракции были неплохими, они тоже не были хорошими. У меня не было друзей, но у меня также не было людей, которые запугивали меня. Я был очень одинок большую часть своей жизни, мне было ни с кем поговорить, но в конце концов я нашел кого-то, кто бы поговорил со мной. Его звали Гаспер, так же как и меня, он был изолирован от всех, кого знал. Мы очень быстро ладили и вскоре стали хорошими друзьями. Гаспер был робким и застенчивым мальчиком, но по его внешнему виду вы могли бы принять его за девочку, если бы он носил девичью одежду. Однажды я действительно хотел видеть его в одежде для девочек, поэтому я умолял его целый день, пока он в конце концов не сделает это, но в конце он сказал мне, что никогда больше не будет делать что-то подобное. Вопреки его желаниям, я смог заставить его чаще носить женскую одежду, и это привело к тому, что он больше не сопротивлялся. Я был счастлив, что те дни были супер веселыми. Однако все хорошее должно закончиться, я не могу вспомнить, было ли это 1 или 2 года назад, но Гаспер пришел ко мне, умоляя меня помочь ему сбежать из Румынии. Гаспер никогда не просил меня о чем-либо раньше, поэтому, как его друг, я принял его просьбу. Когда мы ехали из страны, я узнал, что семья Гаспера планировала убить его за то, что он проклятый ребенок. Это заставило меня пожалеть Гаспера, а также злиться на его семью. Моя решимость помочь Гасперу сбежать стала ярче, и мы ускорили шаг, пока не оказались на границе страны. К сожалению, когда мы шли через поляну, мы попали в засаду многих инквизиторов-вампиров, которые планировали забрать нас обратно к нему. Отчаяние вскоре начало проявляться в глазах Гаспера, и я тоже начал терять надежду. Но затем что-то внутри меня начало светиться, и весь свет ослепил его. Под влиянием света я побежал за нашими преследованиями с Гаспером и ушел в лес. Свет, исходящий от моего тела, не исчезнет, поэтому я спрятал Гаспера в маленькую дыру под упавшим деревом. Когда я был рядом с ним, я знал, что его поймают, и я стал приманкой. Он плакал, не желая, чтобы я уходил, но я использовал легкую магию сна, чтобы заставить его потерять сознание, и магию камуфляжа, чтобы он сливался с окружающей средой. После этого я на 2 дня убежал от инквизиторов в Румынию, прежде чем меня в конечном итоге поймали и посадили в тюрьму домой. Свет, исходящий от моего тела, исчезал, пока я был в бегах, но всякий раз, когда я хотел его увидеть, мои руки светились успокаивающим светом. Позже врачи сказали мне, что это священное снаряжение, но они не знали об этом. После месяца одиночного заключения меня освободили из группировок, в которых содержались камеры, и вернули мою свободу, но за мной всегда будут следить 1 или 2 охранника. Я ни о чем не пожалел, просто надеюсь, что Гасперу удалось уйти. Прошли месяцы, и я вернулся к своей одинокой жизни, но однажды Мариус сама подошла ко мне и спросила о моей священной одежде. После целой ночи разговоров он пришел к выводу, что я могу использовать свое священное снаряжение, чтобы поддержать фракцию и таким образом улучшить свой имидж в глазах каждого. Сначала я не знал, принять ли предложение Нейсамас, но в конце концов он убедился, и мы вскоре начали наши эксперименты. Сначала все шло хорошо, мы узнали о преимуществах моего снаряжения: исцеление, анимация, манипуляция душами и воскресение. Благодаря этому мы смогли улучшить боевую мощь нашей фракции, но пару дней назад мое тело начинало болеть каждый раз, когда я использовал свое священное снаряжение. Мысли о остановке появились в моей голове, но я никогда не останавливался. В конце концов, я начал видеть мертвых людей. Призраки не были редкостью в Румынии, но у них было сознание, но то, что я видел, было бездумных людей, плавающих вокруг замка. Когда я попытался поговорить с ними, они не ответили, а когда я спросил, чтобы увидеть, видел ли их кто-нибудь, они сказали, что я схожу с ума. В тот момент я действительно перестал работать с ней сама. Ней сама был зол на меня, но я просто мог продолжить исследование, зная, что он не сможет убедить меня, что он повернулся к отцу. Я думал, что отец примет мою сторону, но все, что он сказал, было: «Отец, подумай о будущем нашего клана. Одной маленькой жертвы хватит на многие поколения счастья». Беспомощный и испуганный, я был вынужден продолжить исследование ней сама. Боль стала более невыносимой, но ней сама это не волновало, и я просто смотрел, как я страдаю. Если бы не магические ограничения, наложенные на меня, я бы тоже сбежал, но не смог бы застрять. Дни шли, потом недели, а потом месяцы. В конце концов я дошел до того, что мне было плевать на боль, и я просто сделал, как мне сказали. Снаружи я выглядела как девушка без выражения, но никто не знал, что я чувствовал внутри. Эмоции у меня все еще были, но они редко всплывают в наши дни. Даже если бы я хотел показать им, я не думаю, что я мог бы сделать это так легко. Однажды, когда я проходил ту же самую рутину, но достаточно странную, я чувствовал себя по-другому. Часть меня говорила, что скоро встретлю свободу и скоро покину Румынию. Не знаю, почему я это почувствовал, но почему-то в моей душе зажглась искра надежды. Разве я схожу с ума, если бы, наконец, впал в настоящее отчаяние? Не знаю, но когда я посмотрел на потолок лаборатории Ней сама, я начал терять сознание и засыпать. Во сне мне было странно тепло. Последние несколько недель у меня были только холодные кошмары, но сегодня я чувствовал тепло. Глядя на свой сон, я не видел ничего, кроме тьмы, но вокруг меня была тонкая светящаяся оболочка. Свечение стало теперь цветным, и некоторые части мембраны были потрескавшимися, но я осмотрел его только прежде, чем вернул свои чувства к теплу, которое я чувствовал. Чтобы скоротать время, я начал отсчитывать время, которое прошло, и примерно через 8 часов вдали начали появляться небольшие осколки света. Заинтригованный этим, я перестал считать и посмотрел на осколки света. При длине всего 1 метр и толщине, подобной струне, свет достиг трещины в световой мембране. После того, как первый осколок света вошел в трещину, Вскоре появился другой. Вскоре трещина начала сокращаться, и через неизвестный период времени она исчезла. Теперь, когда трещина ушла, я начал просыпаться от своей мечты, и вместо того же старого цементного потолка я увидел прекрасную деревянную крышу. Воздух пах свежим и чистым, и со своей стороны я увидел солнечный свет. Желая лучше взглянуть на свое окружение, я начал садиться, но мое тело болело, а вставать было трудно. Все, что я мог сделать, это обнажить его и стонать. Потирая глаза, я огляделся и заметил, что нахожусь посреди сада, внутри беседки, лежащей на мягкой кровати. Затем, когда я посмотрел на вход в беседку, я увидел мальчика. Он был немного выше меня, и у него были длинные светло-коричневые волосы с маленькими седыми волосами. На нем была зеленая рубашка с короткими рукавами и синие брюки. Его тело было стройным, но хорошо сложенным. Прямо сейчас он прислонился ко мне и выглядел так, будто собирался уходить, но услышал мой стон и обернулся. У него было красивое лицо с пурпурными глазами. Он выглядел удивленным, и какое-то время бесполезный напугал его и просто молча смотрел друг на друга. Не в силах справиться с тишиной, я напугал первый возникший вопрос. «Валерия, кто ты?» 42 глава. «Ю, теперь, как я собираюсь объяснить это?» «Ю, доброе утро, я не думал, что ты все-таки поправишься со всеми своими травмами». «Валерия, травмы, но мое тело чувствует себя хорошо». «Ю, это сложнее, во-первых, позвольте мне представиться, меня зовут Ю, если бы я был более конкретным, я бы забрал тебя из Румынии». «Валерия, тогда, где я, и что случилось в Румынии?» «Ю, теперь это трудно объяснить». «Ю, в настоящее время вы находитесь в центральных районах моих фракций, выздоравливая от поврежденной души. А что касается фракции ТПС, я уничтожил ее». «Валерия, Валерия Пов, Валерия, разрушенный, фракция ТПС была уничтожена». Шок от этой новости почти заставил мой разум перестать функционировать, но, как ни странно, я вскоре успокоился и исключил это. Это также шокировало меня. Почему я был спокоен? Разве мне не должно быть грустно? «Валерия, стон». Внезапно волна боли пронзила мою грудь, прежде чем проникнуть в мой мозг. Хотя я старался сохранять спокойствие, моя кровь казалась кипящей, и я выплюнул немного крови. Потеряв себя от боли, я упал на кровать, но остановился на полпути. После того, как я перестал падать, я почувствовал, как теплая энергия вошла мне в лоб, и боль ушла. Открыв глаза, я увидел, как Ю держит меня в руках, а указательный палец на моем лбу. Он закрыл глаза, и его тело окружило тусклое свечение. Сосредоточив взгляд на свете, он выглядел как огонь, но не горел, а просто был теплым. В конце концов боль ушла, и Ю освободил меня и уселся прямо у кровати. «Ю, я знаю, что у вас много вопросов, и я отвечу на все из них, просто постарайтесь не напрягать себя ни физически, ни умственно. Я не очень хорошо разбираюсь в травмах, связанных с душой». «Валерия, я медленно размышлял над некоторыми вопросами, которые хотел задать, прежде чем со временем организовал их в нужном порядке. Валерий, почему вы напали на фракцию ТПС?» «Ю, изначально мы отправились в Румынию, потому что именно ваша фракция попросила нас позаботиться о каком-нибудь рупорском вампире в деревне. Однако, как только мои люди попали туда, мы узнали, что все это заносы, чтобы они могли поймать моих людей и использовать их, чтобы узнать обо мне и моей фракции». «Ю, когда я узнал, что я был зол, потому что я парень, который ценит тех, кто работает под меня. Каждый из них находится под моей защитой, и, как их лидер, я не оставляю мужчину или женщину, которые решили следовать за мной». «Валерия, где мой отец?» «Ю, когда я пошел во фракцию ТПС, я хотел, чтобы основная причина всех кровопролитий была доведена до меня. Твой отец отказался от моей просьбы. Затем он начал излагать вещи о превосходстве вампиров, которые меня не волновали. В конце концов, между нами возникла напряженность, и он нанес первый удар. В конце концов, твой отец проиграл и умер от моей руки». «Валерий, разве ты не мог пощадить его?» «Ю, семена конфликта уже выросли между нами, и я знал, что если я оставлю его в живых, он только придет и будет беспокоить меня и моих людей в будущем. Оставить его в живых не было для меня вариантом. Когда кто-то стал врагом в моих глазах, я не планирую позволять ему уйти живыми». «Валерий, ты убил каждого вампира во фракции?» «Ю, нет, не выжили те, кто сдался и предпочел следовать за мной, и те, с кем не разбирались». Еще раз они могли бы стать проблемой в будущем, я не мог рискнуть. Приблизительно 83 вампира пообещали мне себя на случай, если вы захотите узнать. Валерий, кто вы тогда, ребята? Их фракция вокруг территории фракции Типес не может уничтожить фракцию Кто за одну ночь. Ю, мы фракция Хивен, а я ее лидер. Я закрыл глаза и обработал все, что только что услышал. Через некоторое время я пришел к выводу, что если все, что он сказал, было правдой, то в этом действительно виновата фракция Типес. Часть меня не хотела верить, но другая часть меня была в порядке. Временно отбрасывая эти мысли, я оглянулся на Ю. Валерий, как ты смог найти меня? Я должен был быть намного ниже поверхности. Ю, мои способности обнаружения подобрали некоторые признаки присутствия под землей, пока я искал бездомных вампиров. После некоторого туннелирования я нашел лабораторию, где нашел тебя. Вместе с вами, виновник всего этого находился в одной лаборатории, исследующей пробирку с вашей кровью. Я ненавижу эксперименты, чтобы вовлечь страдания других, поэтому в ярости я избил его до полусмерти. Валерия, где мой брат сейчас? Ю, мертв. Однажды я увидел в этой лаборатории хоть какой-нибудь кусочек милости, который мог у него быть, вышел за дверь. Кто-то, кто важен для меня, стал жертвой подобных экспериментов, поэтому видение того, что я увидел в этой лаборатории, поразило больное место в моем сердце. Валерий, ты сказал, что у меня травма души, что ты имеешь в виду? Ю, из-за чрезмерного использования вашего священного снаряжения ваша душа была повреждена, и если вы продолжали без отдыха, ваша душа могла бы быть разрушена. Холодный пот стекал по моей спине, когда я услышал это. Я знал, что мое состояние было плохим, но я не думал, что я это было плохо. Валерий, так, что со мной будет? Ю, я хочу вылечить тебя. Валерий, а, Ю, слушай, я горжусь тем, что я хороший доктор-производитель лекарств. Тем не менее, травмы, связанные с душой, находятся вне моей компетенции. Хотя я могу быть в порядке, поскольку у меня есть способы исцелить свою душу, я не могу сказать то же самое для окружающих. Обладая маленькими знаниями, я исцеляю душу и не могу быть слишком уверенным, что знания верны. Вот куда ты приходишь, я планирую исцелить твою душу всем, что у меня есть. Валерия, что ты планируешь делать? Услышав его объяснение, в то время как я был благодарен, у меня был некоторый страх в глубине моего сердца. Благодаря прошлому опыту, у меня развился небольшой страх или иголки, и странные жидкости. Ю, не волнуйтесь, я не планирую делать что-либо с иглами или чем-то в этом роде, мой способ исцеления больше направлен на китайскую медицину, чем на современную медицину. Валерия, китайская медицина, разве не все лекарства одинаковы, какая разница? Услышав, что существуют разные виды медицинских знаний, я не мог избавиться от своих подозрений. Ю, китайская медицина больше полагается на травы и другие лекарства, но большая часть моих знаний основана на травах и таблетках. Видеть значит верить, так что, если вы можете стоять, идите со мной. После этого он встал и вышел на улицу. Я не знаю почему, но я последовал за ним и в конечном итоге нацелился на самые разные растения. Остановившись в цветочной клумбе, чтобы собрать травы, Юй в конце концов начал делать то, что я считал лекарством. Процесс казался простым, но я чувствовал едва уловимые выбросы маны из рук Ю и знал, что это сложнее, чем кажется. Вскоре после того, как он закончил превращать травы в пастообразное вещество, из его рук вспыхнул огонь и окружил пасту. После этого процесс стал более сложным, и вскоре я начал терять представление о происходящем. В конце концов, как только огонь ушел, две таблетки мы нашли в его руке. Ю, хорошо, вот несколько основных лекарств для лечения души. Валерия, это только основные. Ю, рафинирование медицины, сложная вещь, что-то такого уровня может сделать новичок. В будущем я мог бы занять часы, чтобы сделать важные таблетки и тому подобное. Подсознательно я взял одну из таблеток и начал ее осматривать. К сожалению, я ничего не знал о медицине. Глядя на это в своих руках, я думал о том, чтобы попробовать, но все еще колебался, не зная, безопасно это или нет. Затем, словно чувствуя мое колебание, Ю взял таблетку из моей руки и проглотил ее. Я смотрел на него, думая, что что-то может случиться, но ничего не произошло. Ю, видишь ли, в медицине нет ничего плохого, если что-то, что я сейчас чувствую по-настоящему освеженным. Попробуй. Положив новую таблетку в мою ладонь, я все еще колебался, но, в конце концов, принял таблетку. Как только он коснулся моего языка, таблетка растаяла, и я почувствовал, что мой предыдущий сонливый ум прояснился. Валерий, ух ты, это Амаз, Гровл. Когда я дополнял лекарство, мы оба услышали громкое рычание. Когда рычание закончилось, мое лицо начало гореть, и я смогла уловить небольшую дрожь в губах Ю. Ю, ты голоден, Валерия, Гровл. Я не ответил, но мой живот ответил. Все, что я сделал, это посмотрел на землю в надежде, что Ю забудет то, что услышал, но, к сожалению, Гровл, это случилось снова, и я не хотел ничего делать, кроме как убежать, но прежде чем я смог это сделать, Ю схватил меня за руку и повел к магическому кругу, расположенному вдали от беседки. Ю, пойдемте позавтракаем, я только что поняла, что очень голодна, Валерий, киваю. Когда я смотрел на спину мальчика, который был примерно моего возраста, я вспомнил все, что произошло за это короткое время, я знал его. Сначала я сомневался во всем, что он мне говорил, но глубоко внутри себя я чувствовал, что все, что он говорил, было правдой. Честно говоря, я уже принял смерть своего отца и брата, я потерял чувство родства, когда они думали использовать меня как инструмент. А что касается остальных, пока мне их немного жаль, это все, что я чувствовал. В конце концов, люди. 43 глава. Услышав грохочущие звуки, исходящие из живота Валерии, даже идиот, возможно, был голоден, поэтому я схватил ее за руку и повел в столовую замка. К моему удовольствию, хотя на протяжении всего путешествия Валерия продолжала смотреть на окрестности, как ребенок. Когда мы вошли в мою личную ретрансляционную станцию, в ее глазах блестели глаза, и она с любопытством смотрела на все светящиеся образования. Если бы я лично не забрал ее из этой комнаты, она могла бы случайно наступить на нее. В коридорах каждый раз, когда мы проходили мимо горничной, они всегда вежливо кланялись мне, пока мы не уходили, прежде чем вернуться на работу. Это заставляет Валерию краснеть и держаться рядом со мной, либо она не привыкла к такому виду лечения, либо она не привыкла встречать новых людей. Я собирался спросить ее об этом, но в этот момент мы прошли мимо окна, показывающего обзор части столицы, быстро убрав ее стыдливости, принявшись осматривать город. Наблюдая за этим, я покачала головой, размышляя, куда делась предыдущая застенчивая девушка. После короткой 8-минутной прогулки мы прибыли в столовую замка. Столовая была большой, на стенах было много широких окон, пропускающих солнечный свет. В центре стола был длинный стол из красного дерева, который выглядел так, будто на нем могли разместиться более 50 человек. На данный момент единственными, кто ел за столом прямо сейчас, были Сузаку и Гинбу в их человеческом облике. У Сузаку были ярко-рыжие волосы с золотыми глазами, он был худощавого телосложения с андрогинными чертами лица, что заставляло задуматься, мальчик он или девочка. Затем, что касается Гинбу, у него была лысая голова с бараньим телом, угольно-черный оттенок кожи, черные глаза и черта лица мужского стиля. Из всех моих четырех опекунов эти двое всегда питались в замке. Бякка редко ест здесь, потому что, если он будет голоден, он будет выходить и охотиться на свою еду, а не на то, чтобы она ему служила, и серию будет приходить каждый сейчас, а не потому, что количество еды, которое он съел, было примерно таким же, как размер полугрузовик. Из-за его аппетита размером с дракона, он будет есть в столовой один или два раза в неделю, а остальную часть недели охотиться на перекусить или две, чтобы утолить голод. Гинбу и Сузаку, с другой стороны, ели примерно столько же, сколько обычный человек и предпочитали есть в замке, а не охотиться за едой. Подойдя ближе к ним, я увидел, что на завтрак Гинбу ела рыбу с небольшим салатом, а у Сузаку была миска овсянки. Чувство моего присутствия оба смотрели в мою сторону, и мы собираемся встать, чтобы поприветствовать меня, но я остановил их, прежде чем они смогли. Гинбу Сузаку, доброе утро, мастер. Ю, утро Гинбу, Сузаку, как происходит миграция вампиров? Гинбу, вчера мы смогли разместить всех их во временных жилищах города, мы должны были предоставить жилье всем им в ближайшие несколько дней. Сузаку, мы также получили от серию информацию о том, что учитель решил дать вампиру Исаву Дамиану власть в Хивине. Мы хотели подтвердить эту информацию у учителя, но когда мы попытались найти учителя в вашем кабинете, вас нигде не было. В настоящее время Исав живет в замке со своей семьей. Ю, да, я ему обещал, но сначала нам нужно знать, насколько хорошо он умеет управлять людьми. Прежде чем дать ему какую-либо реальную власть, сделайте его представителем вампиров и попросите его помощь в их интеграции в Хивен. В зависимости от его работы, если это хорошо, я сделаю его графом, но если это плохо, я по крайней мере сделаю его бароном. Сузаку, как пожелаешь. Гинбу, также мастер, леди Ясака хотела, чтобы я сообщил вам, что подготовка к переносу фракции Икой в Хивен почти завершена, но она хотела бы, чтобы вы помогли завершить планы. Ю, хорошо, я пойду встретиться с ней позже сегодня. Пока мы разговаривали, я уже сел во главе стола, пока Валерия сидела напротив Гинбу и Сузаку. Двое бросили на нее один взгляд, прежде чем вернулись к своей еде. Я уверен, что они хотели знать, кто она такая, но знали, что я не приведу никого опасного в свой замок. После этого я немного поговорил с ними о других простых вещах, прежде чем они поели и вернулись к работе. Однако, прежде чем они ушли, я вручил им бутылку вина из Вавилонских ворот. Хотя это правда, что они молоды по возрасту, они оба хорошо ценят алкоголь. Гинбу предпочитает крепкие напитки, в то время как Сузаку предпочитает что-то похожее на текилу, но это не означало, что это было все, что они пили. Они всегда любили пробовать новые напитки, и я думал, что они оценят вино, которое я дал им. Как только они ушли, пришли горничные, отвечающие за кухню, и принесли Валерии наш завтрак. Я оставил ей выбор и сказал, чтобы она достала мне то, что она получила, но поскольку я разговаривал с Гинбу и Сузаку, я не знал, чего она хочет. Однако, когда мы получили нашу еду, я немного улыбнулся, когда увидел, что она так обрадовалась, глядя на стопку блинов. «Ю, ты любишь блины, Валерии?» «Валерии, у меня их никогда не было, но я читал о них в книге в библиотеке моей мамы. Кто знал, что это пахло так сладко?» «Ю, это будет сироп прямо рядом с ним». Поскольку она впервые ела блины, я дал ей простое 5-секундное руководство о том, как их есть. Видеть ее такой, мне жаль ее прежний образ жизни, должно быть, он был не очень хорошим, но по крайней мере сейчас. «Доброе утро, Ю». Когда я был в середине завтрака, я повернул голову и увидел, что Широни тянет за руку сонную Куроку. «Ю, утро. Разве Курока не хотел снова вставать с кровати?» «Широни, Ан». После нашего короткого приветствия они оба сели, и я представляю их Валерии. Валерии, возможно, не помнила их, так как она была без сознания, но девушки помнили ее с прошлой ночи. Пока мы ели, я попросила Валерии рассказать им свою историю, и, кроме всего прочего, я уже знала, что ничего нового не появилось. Удивительно, но когда Валерия упомянула, как ей пришлось пройти через эксперименты брата, ранее сонная Курока сразу же начала уделять пристальное внимание этой истории. Когда Валерия говорила о своей боли и о том, как сильно она страдала, она была остановлена Курокой, глаза которой начали слезиться. Эта история, возможно, ударила рядом с ней, и когда я хотел ее успокоить, Курока перепрыгнул через стол и обнял Валерию. Вскоре после того, как она начала успокаивать ее, сказав ей, ей больше не нужно говорить, похлопывая ее по спине. Вскоре Валерия начала немного плакать, когда Курока рассказала ей, как она ощущает свою боль, а также рассказала Валерии, через что она прошла в прошлом. Я не знаю как, но как только она перестала плакать, и Валерия, и Курока начали говорить об их симпатиях и антипатиях и тому подобном. Вскоре после того, как они начали смеяться, а затем вместе покинули столовую, я не понял, что произошло. 44 глава. Когда завтрак закончился, я попытался найти Куроку и Валерии, но у меня возникли некоторые проблемы, поскольку их не было в замке. После короткой паузы я решил отправиться в свой сад с травами и тихо, и вот, там обе девушки разговаривали друг с другом в беседке. Прервав их разговор, я дал Валерии побег из-за ее жилищных условий в Хивене. Во-первых, ей придется спать в беседке, так как она была окружена спиртовыми травами, и я пришел к выводу, что это может помочь ускорить ее выздоровление. Кроме того, она могла бродить по замку или по городу в течение дня, но если она вышла в город, она должна была быть с охраной. С некоторыми другими маленькими правилами Валерия знала, что она может и не может делать в Хивене. Зная, что это, я попрощался с тремя девушками и вернулся в Киото через ретранслятор. Быстро изменив обстановку, я оказался не в своей квартире, а в здании фракции ЙКАИ. За последние несколько месяцев отношения между Хивином и ЙКАИ значительно улучшились, и у меня даже появилась большая транспортная группа, которая позволяет людям входить в Хивин через восточные ворота столиц. Это, однако, делается с жесткой охраной по обе стороны отрядов. То, что мы союзники, не означает, что нас могут застать врасплох. Эта проблема вызывала у меня много проблем, пока Ясака не придумал простой план, который я изначально планировал сделать в будущем. Он должен был присоединить фракцию ЙКАИ в Хивин, превратив комплекс ЙКАИ в оплот Хивина на земле. Мой первоначальный план состоял в том, чтобы начать это на 2 года позже, во время моего первого года обучения в средней школе, но теперь, когда Ясака сама упомянула об этом, я была бы дурой, чтобы не принять это. Таким образом, пока я работал и студентом на земле, и королем в Хивине, я также проводил довольно много времени с Ясакой, пытаясь осуществить наши планы. Благодаря этому я не только улучшил свои навыки управления, но и Ясака. Когда мы впервые встретились, Ясака была только что назначена лидером фракции, потому что ее дедушка, предыдущий лидер, умер от старости. Вскоре после этого война потерпела поражение, и она застряла, пытаясь справиться совсем без какого-либо передового опыта. До того, как стать лидером фракции, она была борцом, и ее достижения повысили ее репутацию во фракции, поэтому, когда она приняла командование фракцией, почти никто не был против этого. К сожалению для них, они не знали, что это оказало на нее большое давление. Если бы не моя помощь, гражданская война фракции ЙКАИ продолжалась бы дольше, чем ожидалось, а также привела бы к большему количеству жертв. К счастью, Ясака – хороший ученик, и поэтому за последние несколько недель смог вести себя как лидер, а не как сбитая с толку женщина. Проходя мимо многих ЙКАИ, я приветствовал некоторых, в то время как другие кланялись мне в благодарность, так как большинство людей знали, что я помог играть роль в последней войне. С простым приветом и до свидания я оказался перед особняком в японском стиле. Ранее это место было забито до краев офицерами фракций, которые приходили и уходили, но теперь это место было опрятным и хорошо организованным. Никто не бегал в панике, и большинство людей просто тихо работали над своей работой. Вместо командного центра фракции это больше напоминало рабочую станцию компании. С этой мыслью я прошел мимо многих работающих ЙКАИ и оказался перед стойкой администратора. «Портье, добрый день, Ю сама, что я могу сделать для вас сегодня?» «Ю, я здесь, чтобы встретиться с Ясакой. Вы можете сказать мне, где она сейчас?» Выхватив журнал из-под своего стола, портье пролистала много страниц, потому что в конце концов остановила одну. «Портье, леди Ясака должна быть в главном конференц-зале прямо сейчас. Вы хотите, чтобы я отвез вас туда?» «Ю, нет, спасибо, со мной все будет хорошо». Сказав это, я исчез в пустоте и телепортировался в главный конференц-зал. Внутри была Ясака, и она листала большую пачку бумаг. Она все еще носила свое желтое кимоно, когда носила свободный хвост, и как всегда ее две горы были божественными, как всегда. «Ю, Ясака, ты хотел моей помощи с некоторыми документами». «Ясака, ах, Ю, да, мне нужна твоя помощь с этими деталями здесь». После этого мы оба начали долгий разговор о том, как мы собираемся приступить к аннексии. Из-за огромного количества населения группировок на миграцию большинства из них потребуется около года. На самом деле, из-за численности населения я не могу вместить всех их в столице, и мне пришлось прибегнуть к созданию нового города немного западнее столицы. Город будет на склоне горы и в будущем станет одним из шахтерских городов столицы. Пока что основная инфраструктура почти готова, и к концу года у нас будет полноценный город. Таким образом, мы можем работать над получением собственных материалов, а не импортировать их извне. Раскрывая все, что у меня есть, и в то же время разбираюсь с тем, что она приготовила. Примерно через 4 часа работы, которую мы проделали, было много, скажем, наименее. Помимо управления отчетами о миграции, мы в конечном итоге решили сделать комплекс ЙКАИ каналом снабжения Хивина, а также разместили отдельное отделение отдела контрразведки для города Киото. Я планировал и дальше иметь опорный пункт в Киото, поэтому, чтобы сохранить его, я должен был знать, что происходит внутри города. Что касается канала поставок, Хивин все еще нуждался в материалах извне, Поэтому у нас должна была быть надежная база для транспортировки материалов в Хивен. Ясака, я слышал, вы недавно отозвали всех своих полевых агентов в Хивен. Связано ли это с недавним инцидентом в Румынии, ЮХМ? Ага, это так. Также, как она сказала, что я отменил все полевые операции и заставил всех вернуться в Хивен. Инцидент в Румынии заставил меня переосмыслить способ развертывания моего полевого сотрудника, а также дал мне возможность добавить больше участников в состав. По состоянию на это утро все новые и старые оперативники находятся в темнице и пробудут там 2 недели. В то же время он приобретает 98-дневный опыт, чтобы отточить свои навыки и обострить свои чувства. Помимо того, что я также планирую отсеять небольшие группировки, которые имеют злые намерения в отношении Хивена, это заставит многих рассматривать нас как террористическую группу, но мне наплевать. На самом деле, если я собираюсь потянуть за ниточки за кулисами, я могу создать впечатление, что они нас спровоцировали. Ю, пожав плечами, я решаю, что буду делать, когда придет время. Поки. Ю, ХММ. Пока я думал о своем следующем движении, я почувствовал, как что-то ткнуло меня в щеку. Когда я повернул голову, то увидел Ясаку, который ткнул меня носом в тот момент, когда я повернул голову. Ю, извините, я не слушал. Ясака, я спрашивал, что не так, ты не отвечал, когда я звонил тебе. Ю, о, я просто задумался о своем следующем шаге, так как в ближайшие пару месяцев меня ждет много работы. Ясака, я действительно думал, что ты грустный. Ю, почему ты так думаешь? Ясака, пока он слабый, я чувствую запах алкоголя в твоем дыхании. Ю, алкоголь, ах, тот, Ю, это не то, что ты думаешь, у меня было много вещей прошлой ночью, и я потерял себя, выпивая под луной. Это было довольно мило на самом деле. Ясака, вы хотите поговорить об этом? Ю, почему? Я уже думал об этом прошлой ночью. Ясака, думая о проблеме, можно почувствовать себя непринужденно, но она всегда будет оставаться в сердце человека. Однако, если он будет передан кому-то другому, у вас будет кто-то, кто разделит ваше бремя с вами, и, прежде чем вы узнаете об этом, вы можете столкнуться с проблемой. Ю, забавно, что от девушки, которая сохранила то, что она чувствует от своих кланов, терпя давление руководства в одиночку. Ясака. Она ничего не сказала на мой комментарий, но вместо этого ущипнула меня за щеку. Это вызвало небольшую боль из-за нашей разницы в рангах, и она не отпускала, пока я не извинился. Ясака, теперь оставь глупые комментарии, ты собираешься сказать мне. Если ты это сделаешь, я позволю тебе положить голову на мои колени. Услышав это, я подсознательно посмотрела на ее колени, пожала плечами и положила на них голову. Ю, думаю, не мешало бы поговорить об этом с кем-то. Ясака, хихикает, который знал, что у великого короля Хивена будут проблемы с женщиной в таком молодом возрасте. Я не знаю, баловать или ударить тебя. Ю, ха-ха, говорит женщина, которая ведет себя как подросток, когда она наедине со мной, но ведет себя как леди перед своими сверстниками. Вы действительно должны судить меня, после того, как я закончил говорить с Ясакой о своих проблемах с Ириной, я услышал ее хихиканье. Я вел себя так, словно был сумасшедшим, но на самом деле я медленно наслаждался ощущением ее мягких колен. После того, как все шутки исчезли, мы попытались поговорить о моей проблеме, но из-за того, что мне было так комфортно, я медленно заснул.